«Никого. Беги, любимая». На следующее утро, строясь на работу, Лёля говорила себе: «Завтра Бог даст отдохну. Пролежать в кровати 2 или 3 дня – какое блаженство!» Чья-то рука подтолкнула ее. «Ступай, девушка, не задерживай!» Она обернулась и увидела у себя за плечами конвойного Касыма. «Хорош русский девушка, очень хорош русский девушка», сказал он, ухмыляясь. Лёля прибавила шагу. В середине работы, перетаскивая дранку, она увидела руки конвойного, протянувшиеся принять у нее тяжелую поклажу. «Что за неожиданная предупредительность?» – подумала она, заметив, что он весь расплывается в глупой улыбке, глядя на нее в упор масляными, выпуклыми, похожими на чернослив, глазами. «Русский девушка такой гладкий!» Лёля поспешно отвернулась. «Что за идиотские комплименты? Неужели начнет приставать? Пусть только эта обезьяна посмеет!» Когда расходились после ужина, Подшивалова поманила ее к себе. «Что тебе, Женя?» «Хочешь новость скажу? Алешка мой сказывал, что конвойный Касым по тебе обмирает». Лёля невольно отшатнулась. «Что за чепуха? Нашла о чем рассказывать. Любовь Касыма меня интересовать не может». «Постой, не так уж прытко. Я для твоей же пользы. Ну какой тебе твоего хахаля интерес? Вечно ходи под страхом, что накроют, а пользы не крошки. Но останешь с Касымом жить, сейчас поставят на блатное местечко, и хлеб будет тебе, и со стороны конвоя уважение. Сегодня они придут в барак вместе, он и мой Алексей». «Для меня это невозможно, Женя. Можешь передать своему Алексею, что Касыму являться ко мне незачем». «Не зазнавайся, Ленка, больно уж ты горда. А Касым не такой человек, чтобы ему перечить. Сейчас отплатит». «Что? Да какое право он имеет припугивать? Если я только вздумаю сообщить о его притязаниях начальству, нагореть ему, а не мне». И, круто повернувшись, Лёля отошла в сторону. Свидание с Вячеславом у нее на этот день не намечалось. В эти часы как раз дежурила санитарка, которую подозревали как передатчицу. Тем не менее, решилась сбегать в больницу и через верных людей вызвать Вячеслава хоть на минуту в сени. В лице Вячеслава заходили все скулы. «Аленушка, держись, дорогая. Если ты будешь категорична, ему останется только уйти. Прибегнуть к насилию он не посмеет. Ну а если бы попытался, ведь ты не в лесу. Кричи, рвись, подымай скандал. Им настрого запрещено жить с лишенными свободы. Не бойся поднять шум. Начальство? Ох, эти ненавистные ГПУ. В этом случае будут за тебя. И я тебя защитить не могу, пойми и это. Если только в дело вмешаюсь я, нас, как влюбленную пару, моментально найдут способ разъединить. Штрафной лагерь и кончено. Все будет зависеть от тебя, моя кудрявая овечка». Он говорил, держа в своих ее руки. «Можешь быть спокоен, я ему не дамся, но я боюсь его мести», прошептала Лёля, дрожа. Барак она нашла в полном смятении. Стояли кучками и шептались. Конвойны разгоняли по нарам. Несколькими минутами раньше срока был дан сигнал к отбою. Соседки не замедлили сообщить Лёле, что только что погибла Фенечка, тихая, кроткая бытовичка, которая работала сторожем у одного из складов. Стоя у дверей с железными замками, она плела обычно кружева и всегда казалась невозмутимо спокойной. Но в этот вечер она внезапно побросала спицы и кинулась к забору с колючей проволокой. Предостерегающие крики стрелков ее не остановили. Сделала это только пуля. Поступок был настолько странным, что истолковываться мог только как самоубийство. Магда сказала Лёле: «Да простит ей Бог, Она сделала хуже и себе, и нам –